Глава 25. Ведьма и лепестки. Спросонья Нак не успел сразу отличить реальность от кошмара. Лучше бы это был дурной сон. И лучше бы он мог проснуться еще раз. Но не получалось. Запахи гари и крови, а также заложенные уши убеждали в том, что закрывать глаза бессмысленно. Все произошло на самом деле. Бог был повержен, и значит оказался не богом, а самозванцем. Студент не на того поставил и проиграл. На сей раз реванша, похоже, не будет. Дважды в жизни он терял опору, однако теперь потерял гораздо больше. Он лишился хозяина и остался один на один с плохо устроенным миром. Падение с высот наместничества оказалось стремительным и труднопереносимым. Некоторое время он сидел, тупо глядя на нелепый розовый член, торчавший из глаза мертвого супера, и даже не пытался справиться с охватившим его ощущением тотального абсурда. В какие игры он пытался играть совсем недавно? Главное, зачем? А это что за сломанная кукла? Вернее, две сломанные куклы. Или три? Одна вроде шевелится. Черт, кто-то подбросил на доску лишние фигуры. Из темноты донеслось жалобное поскуливание. В углу проснулся и плакал от страха детеныш. Вдобавок Наката почуял запах его мочи. Кабина бомбардировщика вдруг показалась студенту ужасной ямой, в которой ничтожество человека, мерзость его плоти и надменная брезгливость сознания, ввергающая во все мыслимые беды, обнаруживались во всей своей красе, напрямую обходясь минимумом аллегорий. Накату чуть не стошнило от отвращения к самому себе. Он замотал головой и засучил ногами. Липкая картинка, сочившаяся дерьмом и кровью, все равно не отклеилась от его глаз и продолжала сжечь их, будто темное пламя. Надо бежать отсюда, взять пистолет супера и бежать. Но куда? Для начала подальше от этого места. А долго ли он протянет в ледяной пустыне один? Пусть даже и вооруженной пушкой. 8, 10, 12 патронов. Сколько там осталось? Хватит на неделю, если волки не нападут стаи. А дальше? А дальше голодная смерть. Но, скорее всего, ему помогут умереть. Кто-то утолит свой голод, обугодав его кости. Да, выбор невелик. Придется возвращаться в пещеру. Он пока еще мог взглянуть на ситуацию со стороны, будто оценивал положение пешки в шахматной партии. Интересно, что они с ним сделают? Нет, правда интересно, они убьют его быстро, медленно или оставят в живых? Как ни странно, последним он боялся сильнее всего. Он окажется в положении неприкасаемого. Или наоборот, шелудивого пса, которого каждый посчитает своим долгом пнуть, отгоняя подальше, чтобы не испачкаться. Как они будут его называть? Членосос? Вонючий предатель? Или просто вонючка? Слишком долгая пытка уготована ему, и каждый день будет накапливаться неоплаченный должок. Значит, надо заслужить прощение, вымолить, выиграть время, доказать, что он свой, что его измена была всего лишь хитростью, вытащить козырь из рукава в тот момент, когда они решат, что его карта бита. Изворотливый ум студента перебирал варианты, будто арифмометр, механически щелкающий внутри опустевшего дома. В конце концов, он все-таки выдал результат. «Надо вернуть им проклятую книгу и больного ребенка. Но вначале...» Столбняк мгновенно прошел. Студент на четвереньках пополз к трупу супера. Однако его ожидало новое разочарование. Пистолета не оказалось ни в скрюченных пальцах, ни рядом с мертвецом, ни даже в кобуре. Хотя с чего бы ему быть в кобуре? Не думает же Наката в самом деле, что дохляк с пробитым мозгом способен выстрелить, а потом сунуть пушку обратно. Но на всякий случай он все же проверил. Пусто. Обернувшись, он наконец увидел пушку, но в таком нежелательном ракурсе, что внутри у него что-то оборвалось. Единственный глаз громобоя был направлен ему в лоб, В спирали нарезного ствола формировались странный зрачок. Где-то позади пистолета маячила неестественно маленькая личико Веры. Студент не сразу узнал ее. За одну ночь она постарела лет на 30. Вдобавок, эта досуха выжатая старуха явно выжила из ума. Человеческого в ее глазах осталось не больше, чем в громобое. Точно так же они отливали сталью. А на дне зрачков был тяжелый свинец. «Ты чего?» — спросил Наката, тут же испугавшись собственного сорванного голоса. Любой резкий звук мог заставить эту идиотку нажать на спуск. Она выглядела как существо, подвешенное на единственном до предела натянутом нерве. Сухая трещина ее рта стала чуть шире, но оттуда не донеслось ни слова. До студента дошло. Вымаливать прощение придется гораздо раньше, чем он доберется до пещеры. Он никогда бы не подумал, что живая тряпка, которую он столько раз вытирал ноги, станет его судьей и, возможно, палачом. Он попытался изобразить нежность и раскаяние, но, похоже, просто не знал, что это такое. «Слава богу, милая», – прошептал он осторожно. «Ты как, в порядке?» Его тон стал заискивающим. «Пойдем домой. Давай я помогу тебе». Нет, она была далеко не в порядке. Перегоревший мозг принимал только самые простые сигналы, а ее реакции были столь же примитивны. «Домой, домой!» — повторял студент заклинание, которое, как ему казалось, еще способно вернуть в прежнее состояние этот муляж, зачем-то схвативший оружие. Именно полная непредсказуемость пугала сильнее всего, и Наката спотыкался от цепенеющей секунды. В данном случае были бесполезны и логика, и блестящая память. А взывать к прошлому, к любви, пожалуй, было бы роковой ошибкой. Ствол дрогнул и совершил короткое колебание. Глаз в стволе будто подмигнул ему, приглашая выйти и побеседовать по-мужски. Но при чем тут пистолет? Так и самому можно свихнуться. О, Господи, и долго эта стерва будет пытать его. Чего она хочет? Прикончить его снаружи? Вряд ли она хоть что-нибудь соображает. «Домой!» Сдавленно выговорил студент и попытался приблизиться к Вере. «Если получится, он приласкает ее. О, как он ее приласкает! Только бы забрать пушку!» Он знал, на кого истратит один патрон. «И еще два, чтобы не оставлять свидетелей. Хотя жалко. Три патрона — это три шанса выжить, когда встречаешься с волками. Мальца проще прирезать, а потом все можно свалить на дохлого супера. Дескать, осмирел ублюдок». Он сделал маленький шажок и понял. Все, хватит. Еще одно опрометчивое движение, и она выстрелит. Вера действительно туго соображала, но зато ее выводы были непоколебимы. Зверь с огромным инструментом уже мертв. А у этого желтого, кажется, тоже есть в штанах такая штука, плюющаяся горячей слизью и причиняющая боль даже после того, как ее вытаскивают. Что он там бормочет? Сочетание звуков «дом», кажется, означает место, где самцов много. Очень много. Кажется. Кажется. А что она знает наверняка? Ничего, кроме боли. Боль внизу живота не проходила. Там порвалось что-то, пробитое тараном безжалостного зверя, и больше никогда не зарастет. Через рваную дыру будут вываливаться ее внутренности. Уже вываливаются. Например, она не слышит биения своего сердца. Самцы в пещере. Она хочет убить их всех, и она сделает это. Пусть желтый отведет ее туда. Его она убьет первым. Когда ведьма наконец убралась и увела с собой желтого гоблина, Лили решилась вылезти из ниши, куда она забралась задолго до внезапной развязки, чтобы не слышать стонов Барби, которую прессовал своей тушей Бабай. Но стоны были слышны, даже если заткнуть пальцами уши. С тех пор прошла целая вечность, в которой затерялись островки реальности. Был замерзающий голодный ребенок, прижимавшийся к ней. Был сон, похожий на снежную бурю. Был раскат грома, раздробивший этот сон, словно полую кость. Были смерти, после которых она обрела уже ненужную ей свободу. Она примерно помнила место, где находилась пещера. Там погибало все то, что было ей дорого, и составляло чистенький, а теперь непоправимо раздавленный натюрморт ее детства. Детство закончилось. В эту ночь она будто потеряла девственность вместе с Верой. Хотя Локи не прикоснулся к ней. Не успел. То, что лицо Веры теперь носила ведьма, не имело особого значения. В сказках ведьмы способны не на такое. Они превращаются в кого угодно. Лили дотронулась до больного мальчика. Его личико пылало. У него был жар. Лили прижала его к себе. Скорее по привычке, чем от жалости. Он не проснулся. После пережитого потрясения она испытывала безразличие ко всему. Что еще могло напугать или тронуть ее по-настоящему? Под шлаком была обугленная затвердевшая корка. Под коркой – обожженная плоть. Но когда-нибудь ожоги заживут. Она отдерет эту корку, чтобы подставить огню жизни новую, чистую, нежную кожу. Раз чудовище мертво, значит нет ничего непреодолимого, безнадежного, бесконечного во времени. Даже насилие, ужас и смерть не приходят навечно. Тот, кто убил чудовище, боролся до конца, и она должна побороться, тем более, что рядом с ней был больной ребенок. Но дело не только в этом. Неразрушимая часть ее существа напоминала спору, способную хранить жизнь в течение тысячелетий в условиях космического холода. А тут прошло всего несколько часов. Лили оттаивала, возвращались разум и боль сердца. Чувство долга стало питающим корнем. Она вспомнила. Тут, в этом логове зверя, остался какой-то залог человечности, который был похищен. В результате люди едва не превратились в животных. Она одна могла вернуть им прежний облик. Лили приблизилась к тому месту, где лежал мертвый Локи. Несмотря ни на какие доводы рассудка, ей все еще казалось, что чудовище вот-вот оживет. А кошмары и действительность опять поменяются местами, ведь они проделывали это неоднократно. С непередаваемой легкостью, тасуя ужасы, словно карточную колоду гоблина. Лицо мертвеца приковало к себе ее взгляд. Левый глаз Локи был открыт. И Лилия вдруг заметила страшную вещь. Из зрачка прямо в зенит бил тончайший черный луч. А сверху падали снежинки. Она не решилась проверить, является ли этот луч иллюзией. Может быть, опасалась, что струна, протянувшаяся от трупа в небо, перережет ее руку. Она содрогнулась и заставила себя отвернуться. И начала искать книгу. «Книга должна быть где-то здесь, где-то совсем рядом». Лилия обшарила все доступные места. «Сумеет ли она прикоснуться к зверю? А если понадобится отодвинуть его?» Закралось подозрение, что гоблин или ведьма могли унести книгу с собой. Но потом Лили поняла, им это не нужно. Уже не нужно. У них теперь есть оружие. И значит, она должна успеть вернуться в пещеру раньше, чем туда придут эти двое. Теперь она действовала быстро, больше не думая о том, что зверь оживет. Но тут был не только зверь. Лили склонилась над Барби. Та лежала с развороченным животом, ее лицо было противоестественно спокойным, будто его не касалось то, что произошло с телом. Кровь запеклась на губах. Или не кровь? В полумраке Лили не сразу разглядела это и не сразу поняла, что это такое. Неудивительно, она никогда не видела живых цветов. А тут были даже не цветы. На губах у Барби лежали оборванные лепестки лилий. Когда-то нежные и белые, но теперь увядшие и окрашенные в красный цвет. Лили осторожно протянула руку. Первый росток радости пробился в ее сердце. Книга была завернута в меховой жилет Барби. Кровь залила корешок, но главное – страницы целы. Подчиняясь невнятному предчувствию, Лили собрала лепестки и положила их в книгу. Потом сделала то, на что никогда не решилась бы, если бы не произошедшая в ней перемена. Вдруг она почувствовала себя женщиной. Стараясь не задеть черный луч, Лили схватилась за рукоять ножа, на которой пульсировало сердце, зажмурилась и выдернула клинок из глазницы Локи. Ей показалось, что она услышала бесплотный шепот, донесшийся из ниоткуда. «Свободно! Свободно! Ее шансы добраться до пещеры немного возросли. Держа на руках больного мальчика, завернутого в доху Барбары, Лили с огромным трудом вылезла из черепа ангела.